Глава восьмая. Лио. Во времена золотого царствования третьего пророка бури и ливни очистили мир до блеска. Пышно зацвели долины и горные склоны, дети не знали голода, прекратились все войны. Повторится ли такая эпоха когда-нибудь? Из дневников Ному, жрицы Пламенного Ордена. Сидя во главе стола в зале военного совета, Лио слушал перепалку генералов по поводу Яссена Найта. Войдя, он сразу же сообщил, что убийца здесь, во дворце, и все присутствующие мигом вскипели. «Как только сведения проверят, предлагаю вздернуть его», — прорычал генерал Роток, крупный мужчина с острым, будто лезвие топора, носом и глазами цвета помутневшей стали. «А еще лучше — засечь до смерти». «Действительно, казнь общего врага прекрасно способствует сплочению людей», — задумчиво произнесла генерал Махира. «Но в этом случае мы лишь вызовем новые беспорядки. Рахасины выжгли его имя на песке. Мы не можем просто взять и пойти поперек их», — послышался тихий голосок. Лио повернулся к Муфтасе, главе разведывательной службы. Женщина напоминала птичку в черном оперенье, с носом-клювиком и постоянно сморщенными то ли от обезвоживания, то ли от сосредоточенности губами. За более чем 30 оборотов сотрудничества Лио узнал, что оба варианта верны. «К тому же он может нам пригодиться», — заметила Муфтаса, с выражением поглядев на Сэмсона. Тот сидел рядом с Лио, положив ногу на ногу. Как и король, он с молчаливой улыбкой наблюдал за препирательствами. Стоило отдать мальчишке должное, он знал, когда затаиться, а когда бить. Но, небеса свидетель, свою гордыню ему следовало бы обуздать. «Вы забываете, что он уроженец этих мест. Песок течет в его жилах», — сказал Сэмсон. «Яссену можно доверять». «Ну уж нет», — подумал Лио, — «вовсе даже наоборот. Тут его не проведешь». Он чувствовал предателей костьми, и интуиция ни разу не обманывала. Вместе с тем Яссен Найт явно устал от постоянной беготни, и в этом крылась его слабость. Он готов на что угодно, лишь бы заслужить свободу, чем Лио с радостью воспользуется. Во взгляде убийцы отчетливо читалось отчаяние, обреченность даже. В любом случае Лио вытащит из него все секреты без остатка. Отчаяние неизбежно толкает на промахи. «Прямо сейчас мои люди занимают позиции в столице и на пустынных заставах», — продолжал Сэмсон. «У нас есть голотрекеры, пустынные скафандры, ракеты, пульсеры и шип-гранаты». Он улыбнулся, когда Махира присвистнула. «Звучит так, будто ты собираешь собственную армию», — проворчала она. «Уже», — отозвался Сэмсон, и под его взглядом генерал отодвинулся от стола. «Более того, каждый мой солдат готов защищать Раванс ценой жизни». «Докажи», — вдруг произнес Лио и посмотрел в глаза Сэмсону. «Устроим демонстративные маневры на южной границе. Твои черночешуйчатые под раванскими знаменами». «Ваше Величество», — возразила было Махира, но Лио жестом ее прервал. «Фарин расчетлив и без серьезного повода не ударит. Он понимает, идти войной на Раванс просто потому, что мы принимаем у себя сишарийских беженцев, значит вызвать осуждение других держав. Вмешается Сейлон, наш северный союзник, а Цуана введет миротворцев. Однако и рассиживаться Фарин не намерен, так что не сегодня-завтра повод у него сыщется». Раванс граничил с Джантаром на юге и на востоке. Из-за сезона песчаных бурь вторжение с востока было практически неосуществимым, поэтому Фарин стал стягивать войска к южным рубежам. Делалось это неспешно и скрытно, но у Лио имелись свои источники. Он знал, что Фарин ждет коронации переходного периода с неизбежной нестабильностью, однако Лио не собирался давать противнику такого шанса. Если металлический король увидит Сэмсоновых черночешуйчатых во всей их численности заодно с раванцами, то, возможно, охладит пыл, и у раванца появится время. «Ваше Величество», — удивился Сэмсон, — «разве мы не должны первым делом сесть за стол переговоров?» «Сишар уже пробовал такой подход. Напомни-ка, к чему это привело?» Сэмсон замолчал, угрюмо сопя. Даже генералы неловко заерзали в креслах. Махира поглядела на сишарийца и похлопала его по руке. «Ничего, ничего», — сказала она тихо, — «мы все знаем, на что способны джантарцы». «Нет, Фарин», — подумал Лио, — «этот мальчик не будет тявкать по твоей указке». «Кровь превыше всего, важнее присяги и клятв верности. Если бы Сэмсону было плевать на своих сородичей и те лишения, которым они подвергаются в джантарских рудниках, он бы даже бровью не повел. Сейчас же он не просто нахмурился, а побагровел». Кроме того, Лио знал, что на всех руководящих и ответственных постах у мальчишки именно сишарийцы. И он видел перстень на руке у Сэмсона. Лио покосился на Ариша, тот едва заметно кивнул. Значит, Астра подметил то же, что и король. Лио пообещал себе поговорить с Сэмсоном позже с глазу на глаз, на чистоту. «Джантару нет дела до мирных договоренностей», — сказал он. «Нужно быть готовым к худшему». «Проведем маневры в конце недели. Организуйте все и придумайте название». «Название», — задумчиво произнес Саку, министр обороны, — «как насчет День черных песков?» «Черные пески — зловещее знамение пустыни, предвещающее бури и катастрофы. В песке образуются очаги, которые начинают бурлить, будто кипят на огне, а затем становятся черные, как сажа». Сам Лио ни разу подобного не наблюдал, но отец рассказывал ему о всяких удивительных явлениях, предшествовавших войнам. Так стремительная тень сообщает, что стрела вот-вот поразит цель. «Немного пафосно, но сойдет», — сказал он. Сэмсон хлопнул в ладоши, расплываясь в обаятельной ухмылке. Какие бы сомнения его ни снедали, каких бы демонов ни пробудило в нем упоминание о его родине, они исчезли, не оставив следа. «Уверен, Фарин оценит». Все присутствующие, кроме Лио, позволили себе рассмеяться. «А теперь, доблестные защитники Раванса, разрешите продемонстрировать вам вот это». Сэмсон вывел голографическую карту королевства с россыпью точек, затем приблизил схему раней, и на стенах зала заплясали лица. Он ткнул пальцем в темнокожую женщину, чьи волосы напоминали деготь. «Десятки оборотов рахасины ведут свою подрывную деятельность в столице, вечно ускользая от преследования. Но я, господа и дамы», — он кивнул Муфтасе с Махирой, — «пришел к вам с капканом, которым можно их изловить». Лио смотрел, как министры и военачальники воспринимают эти сведения. Взгляд у всех внимательный, на лицах сдержанный интерес. Как и король, они оценивающе изучали Сэмсона, львенка, хвастающего перед прайдом свежей добычей. «Позвольте представить, Майя, ведущий стратег рахасинов, организатор нападения на Разбаканский порт с целью похищения партии оружия», — продолжал тот. «Только она почти не светится. К счастью, в списке, которым с нами поделился Яссен, указаны ее информаторы. Если поймаем парочку, они выведут нас на Майю». «Например?» — спросила Муфтаса. «Например, Георна Вистик», — ответил Сэмсон. Появилось изображение курносой женщины с огненно-рыжими волосами. «Работает недалеко от базара Радии, прямо в центре старого города. Мои люди готовы взять ее хоть сейчас, только прикажите, Ваше Величество. Не вижу смысла тянуть». Все обороты правления Лио рахасины служили напоминанием о его недоработках, были единственным позорным пятном на его наследии. Стоило поймать одного революционера, тут же, будто тушканчик в пустыне, возникал другой. Теперь, наконец, появился шанс сокрушить их раз и навсегда. «Если Вистик схватят, заподозрит ли Майя что-нибудь?» — спросил Лио. «Оступаться нельзя. Одна ошибка, и вся рахасинская сеть заляжет на дно. Одна ошибка, и Алина, а с ней королевство окажется под угрозой». «Маловероятно. Она лишь рядовой информатор», — ответил Сэмсон. «Сигнализирует, когда у нее появляются полезные сведения, и ей сообщают место встречи. Так мы сможем выйти на Майю». Лио задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Что ж, хорошо», — произнес он наконец. «Приведите ее. И разыщите прочих информаторов. Если хоть кто-то из них опознает в Яссине найти перебежчика, сжигать его мы не станем. По крайней мере, пока», — он обвел взглядом военачальников. «Всем все ясно». «Но в конце концов-то сожжем?» — уточнил генерал Роток. «Да, — ответил Лио, задержавшись глазами на Сэмсоне. «Таков был наш уговор». Сэмсон ничего не сказал, лишь утвердительно кивнул. «Что ж, тогда давайте перейдем к вопросам, связанным с коронацией», — предложил министр Саку. Лио рассеянно тряхнул головой, и советники принялись обсуждать маршрут коронационной процессии и порядок церемонии благословения в храме. Он же продолжал смотреть на Сэмсона, откинувшегося на спинку кресла. По его лицу нельзя было прочесть ничего. Вдруг Ариш коснулся плеча Лио, и, обернувшись, он встретил вопросительный взгляд Муфтасы. «Что такое?» «Ваше Величество, я спрашивала, какой транспорт подать верховной жрице, гравелет или пустынный экипаж для церемонии освящения?» Лио вспомнил о Сайне, заточенной в темнице посреди пустыни, а затем о рунах на спине молодого жреца. Под ложечкой у него засосало. «Экипаж», — ответил он, изо всех сил стараясь не выдать голосом своего волнения. Муфтаса вскинула брови. За столько оборотов службы она наверняка научилась угадывать, что правитель чем-то обеспокоен, однако виду не подала и, как ни в чем не бывало, принялась обсуждать с генералами план по обеспечению охраны верховной жрицы. Наконец, все разошлись, и с королем остались только Муфтаса, Сэмсон и Ариш. «Итак, ваше величество, в чем дело?» — спросила глава разведки. «Говорите». Лио улыбнулся. Подобную прямоту он терпел только от Муфтасы. Он махнул рукой Аришу, и тот вывел на общее обозрение голограмму, изображающую руны, выжженные на спине жреца. «Силы небесные!» — ахнул Сэмсон. «Можно и так сказать. Это и вправду знак свыше», — кивнул Лио. «Грядет пророк». В зале вдруг повисла густая тишина. «Это будет женщина», — наконец снова заговорил Лио. «Девушка уже отмеченная. Если верить верховной жрице, то мы все обречены». Он подошел к северной стене и опустил карту Раванса. «По словам Сайны, девушка где-то в столице. Муфтаса, тебе вместе с Сэмсоном я поручаю разыскать всех, кто подходит под описание. Незаметно. Меткой может быть ожог особой формы или умение управлять огнем, точно не знаю». «Наверняка известно лишь, что пророк не горит. Отыщите ее и приведите ко мне». Лио обернулся к остальным. Красный свет от лика Феникс на стене ореолом окружил его плечи. «Нельзя допустить, чтобы королевство погибло по вине какого-то религиозного фанатика». «Но, ваше величество», — подала голос Муфтаса, «если легенды правдивы, с пророком нам не справиться». «Пока Феникс не пробудилась, шанс есть». Повисшая за этими словами тишина давила еще пуще прежней. Лио вдруг ощутил на себе груз небес и всех семи кругов пекла, взирающих на него с осуждением. «Отыщите девушку», — повторил он и сурово посмотрел на Сэмсона. «Хочешь заполучить Раванс? Приведи мне пророка». Муфтаса покорно опустила голову, и по движению ее плеч Лио понял, что она потирает под столом вспотевшие ладони. «Говори, что у тебя», — велел он. «Я недавно получила отчет», — сообщила Муфтаса, по-прежнему старательно отводя взгляд. «Мои люди разрабатывали семью анархистов. Мать выступает с речами в парках. Ничего серьезного, впрочем. Слова громкие, но в целом безобидные. Однако отец, как мы считаем, может быть связан с Джантаром». «Какое это имеет отношение к пророку?» — спросил Сэмсон. Муфтаса снова замялась. На нее не похоже. Как раз за умение говорить прямо и без обиняков Лио ценил ее больше всего. Если уж она начинает юлить, тревога ледяными иглами пронзила его насквозь. «Муфтаса», — произнес Лио с нажимом. Глава разведки вздохнула и открыла свой ком. Появилось изображение девочки с волосами цвета звезд. «Их дочь недавно попала в больницу с ожогами. Поначалу мы считали, что она просто обгорела в пожаре, однако, как потом выяснилось, именно она его и устроила», утверждает, будто ей явилась сама Феникс. «Обгорела?» — хмыкнул Сэмсон. «Было же сказано, что пророк не горит». «Горит, но лишь единожды», — уточнил Лио. «Считается, что Феникс отмечает своего пророка ожогами, после чего пламя ему более не страшно». «А если этот так называемый пророк не знает о своих способностях, ну, не горит и не горит, что с того?» «Да, она вполне может оказаться безграмотной идиоткой», — признал Лио, — «только от этого не перестанет быть пророком. Проверка огнем поможет ее вычислить». Сказав это, он весь внутренне содрогнулся. Девочка идеально подходила под описание, казалось бы, можно вздохнуть спокойно, но отчего-то ужас только усиливался. Если эта девушка и правда пророк, Лио предстоит совершить самый страшный из всех мыслимых грехов, его будут ненавидеть, его проклянут, и никакой Ашанты и преступления не отмолить. С другой стороны, если дать пророку волю, его прегрешения померкнут в сравнении с тем кошмаром, в который погрузится мир. Лио знал легенды. Прошлый пророк была безумицей и в своем безумии сжигала целые армии, а леса обращала в суровые безжизненные пустыни. Никто не мог ее остановить, ни у кого не хватало сил. «Так-так, постойте», — вмешался Сэмсон, — «это же бред. Я ничего не смыслю в вашей вере, но... Пророк? Вы правда верите, что где-то есть божество, желающее уничтожить мир руками безумного фанатика?» Он издал смешок. «Вы серьезно?» Ариш возмущенно кашлянул, а Муфтаса нахмурилась. Лио хотел было отчитать Сэмсона за богохульство, но не стал. Мальчишка, по сути, прав. Кто в здравом уме поверит этим россказням? Он ведь и сам не верил. Поначалу. Да что там, в глубине души Лио по-прежнему считал все эти притчи и легенды придумкой жрецов вроде Сайны, стремящихся внушать окружающим страх и покорность. Но вместе с тем он видел руны на спине юноши. Чуял запах паленой плоти. Сайна ни за что не подвергла бы члена своего ордена подобному зверству. Вечное пламя обладало силой, отрицать которую было невозможно. Лио сидел среди огней, ощущая их жар и голод. От посланий пламени нельзя просто так отмахиваться. «Может, ты уверуешь, когда огонь оставит такие же знаки на твоей коже?» Вкратчиво поинтересовался Лио, и когда Сэмсон не ответил, указал на парящее в воздухе изображение. «Истории можно переврать, подделать, однако огонь есть огонь, он не лжет, ты понимаешь? Что-то грядет, и неважно, будет это пророк или нет. Я не собираюсь пускать дело на самотек, особенно когда нам предстоит разобраться с угрозой арахасинов и джантарцев». «Ваше Величество», — подал голос Ариш, — «но почему вы так уверены, что седьмой пророк непременно сожжет мир, как и его предшественник? Ведь все пять пророков до этого были святыми, можно сказать, богами. При них царила юга мира и благоденствие». «Увы, Ариш», — грустно улыбнулся Лио, — «его Астра был человеком глубоко верующим и оттого цеплялся за религиозные догматы, как путник, попавший в песчаную бурю, цепляется за свой фонарь. Юга божественных благодетелей закончилась на шестом пророке, и седьмой будет не лучше». «Где девчонка?» — спросил он, обращаясь к Муфтасе. «В трущобах на западе столицы», — ответила та. «Ее зовут...» «Не надо», — резко оборвал ее Лио. Невидимая рука снова скрутила ему внутренности. «Я не хочу знать. Пускай остается безымянной. Имена тоже обладают силой, они могут смутить разум, сбить с намеченного пути. То, что Лио видел ее лицо, и без того усложнило задачу. Незачем усугублять дело еще сильнее». «Так привести ее?» — спросила Муфтаса. Лио смотрел на девочку с волосами, в которых струились звезды. Ее необычайно ясные глаза будто бы видели его насквозь. Сердцем он ощутил укол вины, возможно, даже раскаяние, но заглушил в себе это чувство. «Да, и прочешите столицу. Всех, кого еще найдете, тоже ко мне. Пророка необходимо отыскать, прежде чем она нас уничтожит», — договорил он уже про себя.